Казалось, пламя меркло, а температура понижалась. По стенам пополз иней. Сама тьма пришла в движение, корчась и разрастаясь. Отростки теней потянулись вперед, слепо нащупывая путь. Они пробирались сквозь стены, ползли по полу и потолку. Один из них прикоснулся к нему. Касание было холодным, как лед. Мрак смыкался, окутывая облаченное в рясу тело. Он ощутил на шее дымное дыхание, от которого исходил смрад извращенных кошмаров и гниющей плоти. Ползущая тьма начала нашептывать ему. Дюжина безумных голосов слилась в один. Из ушей потекла кровь. Стилус задергался в руке. «Я помогу тебе превзойти наставника, если ты того желаешь». «Всего лишь мера предосторожности», — произнес Мардук. «Я чувствую, что придет время, когда это понадобится. А что взамен?» Тьма пребывала в возбуждении. Тени обивали друг друга и скреблись в границе реальности. «А взамен я найду для тебя подходящего носителя», — сказал Мардук. «Поклянись в этом кровью». Мардук положил стилус и вынул Атам. Он без колебаний полоснул себя по ладони, глубоко погружая клинок. Тени заметались с удвоенным волнением, подбираясь ближе. «Клянусь этим», — произнес Мардук, сжав руку в кулак и позволяя крови свободно течь, падая на вырезанное на столе изображение октета. Она шипела и превращалась в дым. Затем он снова подобрал стилус и позволил демону направлять руку. Прошел час, быть может больше. Наконец, ад отступил, отпустив его и скользнув обратно за истончившуюся пелену реальности. Курильница вновь ожила, пламя затрещало, и комнату опять озарил тусклый свет. Мардук вздрогнул и выпустил стилус. Руку свело мучительной судорогой. В сущности, у него болело все тело. Он посмотрел на шлем, все еще покоящийся в объятиях раздвижной подставки. Вогнутую поверхность покрывала мелкая клинопись. Не осталось ни единого нетронутого сантиметра. Почерк принадлежал не ему. Могущественному проклятию требовалась лишь кодовая фраза, и тогда с наставником будет покончено. «Да будет так», — произнес он. «Да будет так», — согласился демон Дракшал.